Недавно я сижу, я того вообще часто молюсь, сел и молюсь. Ну, обычно, когда даже домашний, то я не молюсь вслух, а то там никого нету. Я уже сел на кровати, читаю, да громко и молюсь. Андрюша подбегал, говорит: папа, а что случилось? Я говорю: ничего, ничего не случилось. Я просто молюсь, и всего столько. Вот как у людей сложилось такое впечатление, мнение, что молиться надо тогда, когда тесно. Но когда тебе хорошо, то и зачем тогда это делать? Но когда человек не молится, не думает о Боге, пустотой голова наполняется. Когда голова наполняется пустотой, то и пустое дело будет. Но не будет ничего толкового. Поэтому я очень хотел бы призвать всех вас, и себя еще раз в том числе, чтобы мы не ориентировались в наших молитвах интенсивных на какие-то времена бедствия. Будем тогда молиться, или теперь молимся, когда тесно. А давайте время нужное отдавать Богу. Я не думаю, что стоять на коленях надо. Вы не устоите на коленях. Во-первых, и делать что-то надо. Но идете, делаете, сидите. Что надо делать? Молиться. Я опять повторю, что не один раз повторю. А я говорю: не могу так. Как это делать и молиться? Говорю: а думать лишь бы, что можешь? Говорит: могу. Ну, ты тогда можешь и молиться. Ну как это? Ну, я понимаю. Ничего так ничего не могу. Вот пустое могу, молиться не могу. Говорю: значит, это проблема уже твоего духовного состояния. А почему не могу, интересно? Почему не могу? Оно должно быть так. Зачем время драгоценное на пустоту выделять? Я опять повторяю, ну на коленях же вы не будете стоять днем и ночью. Это же само собой. И работа, но когда вы свободен разом, вот просто просмотрите, чем занимаетесь, когда ну, что-то делаете. Если пришло пустое, значит, уже минус. Ты же мог бы молиться в это время. Хотя пустое не требует напряжения никакого, а молитва требует. Может, здесь и есть нюанс какой-то. Пустое, оно же льется само. А вот молиться, это надо все-таки бодрствовать. Но я знаю, когда наше духовное состояние на высшем уровне, проблемы нет никакой. Я вспоминаю несколько случаев после поста. Правда, это были длительные посты. Вы знаете что? Вы можете верить, можете не верить. Но для того, чтобы о чем-то подумать, мне надо было прорвать молитву. Здесь надо прорвать пустое, чтобы помолиться. А там было наоборот. Но мне хватало пару минут решить, идти за хлебом или нет. Что-то долго решать надо. Собрался, да пошел. Просто это наше духовное состояние. И когда у нас оно нормальное, желание молиться, оно побеждает все. Конечно, начинаешь остывать, оно все поворачивается в обратную сторону. Это само собой. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил, и чтобы не у бедствия искать. Вот в бедствии Он искал тебя. Вы думаете, почему Бог допустил вот это тяжелое рабство в Египте? И вы помните, что Господь говорил, что израильтяне будут в Египте в порабощении 400 лет. А они пробыли сколько? 430. Вот эти 30 лет надо было допустить угнетение, чтобы они решились на выход из Египта. И то с большим трудом. И то с большим трудом. А тогда никогда не пошли бы. Даже тогда, когда уже вышли через казни, через чудеса, через знамения, то и то роптали, когда трудности приходили. Я говорю: вот нам там хорошо было, а теперь ты нас завел, умирать завел. Нам там чеснок был, лук, репчатый лук. Тонкий вкус имели. Для меня лук да лук, а не лук, репчатый лук, чеснок. Знаете, так разбирались тонко во всем. А в духовном не разбирались. И мало того, даже Моисея побить хотели камнями. Говорит: побьем его камнями, вернемся назад. Это уже такое, ну, довольно-таки серьезное рассуждение. И вот эти где-то 30, может даже больше, надо было вот допустить такие скорби, что они возопили, а так они не хотели. Наверное, Бог говорил, они были глухие. А уже когда стало невыносимо, честно, трудно, вопиять стали, Бог посылает Моисея. Рождается Моисей, рождается в трудное время, И в бедствии, вы вообще можете прочитать эти бедствия, как они там проходили. Они искали Господа. И то с большим трудом вышли. Господи, в бедствии он искал тебя и изливал тихие моления. Почему не были тихие моления? Это было, наверное, уже не благоговение особое, а просто изнемогли. А вы тоже, наверное, кричите иногда, потом уже голос спасаете, уже и потихоньку начинаете молиться. Уже не до крика. Говорит, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так бы были мы пред тобою. То есть вот такая жизнь была постоянно тяжелая. Господи, были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Вы знаете, какая же вот тоска и безысходность. Были беременны, мучились и рождали. А рождали что? Говорит, как и ветер. Вот чуть-чуть коснулся, и ничего нету. И говорит, и к чему все это? Еще раз перечитываю. Были беременны, мучились. Там дальше мы будем читать очень интересное место. Почему так было? Говорит, вы беременны сеном и разродитесь соломой. И вот в чем дело было. Разродиться надо. Но если беременны сеном, то что доброе можно родить? Вы беременны сеном, разродитесь соломой. И дыхание ваше, как огонь, пожрет вас. Это там дальше, что впереди в ней про Кайса, и будем читать об этом. И вот просмотрели жизнь и сказали, ну и чего достигли? Как будто ничего и нету. И интересно подмечено, спасение не доставили земле. А по сути дела, вообще люди хотят быть окруженным спасением. Спокойствием, миром, достатком, чтобы врагов не было, не достигли. И прочие жители вселенной не пали. Этих не оградили, сделали сильными. И те не исчезли. Но дальше интересно написано. Говорит, а живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Здесь Писание говорит, что если даже казалось, для многих людей иногда кажется, что их труд напрасный. Может быть, правда, говорит, были беременны, рождали как бы ветер, на самом деле было. Но иногда бывает, делает человек что-то, ему кажется тоже, что ветер. Вот умру, и все со мной. Вот здесь Писание говорит, что мертвецы встанут все. А живут мертвецы твои. Это одно из мест, которое конкретно говорит, что мертвецы оживут. Я на это обращаю внимание, потому что даже сегодня, не знаю, как сегодня, но в прошлые времена я очень часто слышу, что Бог даст нам другое тело. Это погибло, его нету, оно сгнило. Другое. Оно будет другое, но восстановленное из старого. Иначе воскресения то и нету, если так рассуждать. И именно из этого старого тела, разложившегося, Бог даст новое. Но это не будет совершенно новое. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воскрешение. Это факт, когда оживает мертвое. Иначе нам надо было верить в реинкарнацию. Вот то, что сегодня христиане некоторые говорят, новое будет другое. Это реинкарнацию проповедуют, по сути дела. А мы проповедуем не реинкарнацию, а воскрешение. Воскрешение из мертвых. Вы вообще же хорошо знаете, что дух наш не умирает. Тело умирает. Тело распадается, дух не распадается. Он покидает тело и уходит в определенное место. И ожидает воскресения. Потому что Дух наш воскрешен уже есть на земле. У нас воскрешенный дух, живой дух. А тело наше, оно умирает с каждым днем. И апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. На Голгофе оно уже произошло, а во времени еще нет. И оно тогда будет восстановлено, усыновлено, это воскрешение мертвых, восстановление. А пока оно распадается, и оно сгниет, если мы умрем. Но ни один атом не пропадет. Для нас, конечно, удивительно, как это? Говорят, исчезло. Ничего не исчезло. Вы знаете, что ничего не исчезает. Мы по физике знаем, что один вид переходит в другой, один вид энергии в другой. А так просто исчезнуть ничего не может. Оно не исчезает. И оно как-то Богом помечено. И, конечно, если сравнивать Бога с человеком, то, конечно, веры никакой, что что-то будет. Но как можно столько людей, у каждого из них миллиарды клеток, и как это можно? Но вы знаете, что не для Бога. Я предварительно, специально, когда вот подходил к этому месту, несколько раз напоминал о величии Бога. Он наполняет собой одновременно через Дух Святой всю ту огромную вселенную, которая измеряется миллиардами световых лет. И говорит, наша Земля, это даже как одна маленькая песчинка, если сравнить ее со Вселенной всей. И вот послушайте еще одно место Писания. Говорит, он выводит счет воинством его. И каждую звезду называет по имени. А сколько их? Их никто не посчитал. А если говорить о воинстве, у него же баланс. А у него воинство что? И солнце, и луна, и звезды, и комары, и мухи, и. И он все воинство счетом выводит. Поэтому ему нетрудно посчитать каждый наш атом сегодня. Наверное, нет никаких проблем совершенно с этим вопросом. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы знали, что ни один атом нашего существа не останется дьяволу. Вы помните, когда был этот торжественный вопль, который записан в послании к Коринфянам, кажется, последняя глава. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Когда этот возглас был? Не тогда, когда люди уходили в вечность и в рай шли, чтобы ждать воскрешения, а когда тела были восстановлены, то тогда был такой возглас. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сегодня так еще не скажешь. Он покажет на могильные холмы, покажет на тонны мяса, которые сгнили, скажет, вот моя победа. А вы знаете, что человек имеет полноценную жизнь и полное удовлетворение, когда он имеет тело и имеет дух. А когда тела нету, то у вечности там хорошо очень, но, говорят, очень сильно ожидает воскрешения. Все-таки чего-то не хватает. Сотворены с телом. Я этого не могу понять. И, наверное, ну кто поймет эти вещи все? Мы никогда не жили вне тела, не понимаем, что это такое. Не можем разбираться в этом, но коль Библия говорит, что это так, ну, значит так. Человек – это дух и тело. Дух, живущий в теле – это человек. А если они разделены, на составные части разложены. Говорит, дух человека и тело человека, а человека как такового-то и нету. Поэтому это одно из мест Писания, и его надо запомнить. Для тех людей, которые говорят, что никакого воскрешения мертвых не будет. Это условный язык, это символический язык. А здесь напрямую написано, оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Что можно больше сказать? Какая роса, роса растений? Когда она извергнет мертвецов? Когда Господь даст повеление, помните? Потому что Слово Божие – это и есть Слово жизни. И вы помните Евангелие от Иоанна, где подчеркивается, что наступит время – когда все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, это вот эта роса, и услышавши, что сделают? Оживут. Поэтому Слово Божие росой названо еще. Роса жизни. И эта роса сделает свою работу, когда Господь повелит. И дальше Господь обращается в 20 стихе. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собою двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Здесь Господь обращается прежде, нежели будет вот воскрешение мертвых, то еще гнев Божий прольется на землю. И здесь речь не идет о том гневе, когда Господь заберет церковь и будет судиться с жителями земли, а о том гневе, когда будет изливаться, когда еще мы будем находиться на земле. Вы помните место Писания, что время начнется суду с кого? С дома Божия. И если прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? И здесь очень часто и до нас достигают проблемы, которые в мире существуют. С одной стороны, Бог нас хранит, слава Богу, а с другой стороны, когда кругом плохо, то и нас это не радует, и нас частично достигает. Другое дело, что Бог дает силу перенести без паники, это уже другой вопрос. Но и сказать о том, что пусть всем будет плохо, а нам будет хорошо, тоже не скажешь. И здесь Господь говорит: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои». Покои. Я не знаю другого покоя, чем надеяться на Слово Божие. Оно покой дает. Почему покой? Потому что разные проблемы затрагиваются различные сферы жизни, а на каждую сферу жизни есть свое слово успокоения от Господа. Одним же и тем же. Правда, есть нечто общее. Я часто повторяю это место Писания, что любящим Господа, призванным по Его изволению, что? Все содействует ко благу. Это общее, это всех касается. Но есть некоторые стороны, которые и более такие, ну, узкие, когда что одному касается, то другому не касается совершенно. И во всякое время, при всяком испытании, надо найти то место Писания, которое дало бы покой. Езекия нашел. Когда он заболел очень сильно, мы тоже будем читать еще впоследствии. Он сказал: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты бросил все грехи мои за хребет свой». Он понял, что Бог что-то допустил и рассчитался за то, что было сделано не то, что надо, знаючи по бессилию, но знал, что не надо. И он успокоился этим. Это было место его покоя. Его другим ничем ему нельзя было успокоить. И я думаю, что основная наша проблема, почему мы бываем неспокойны, почему нам трудно и тесно, мы иногда не находим в Священном Писании фундамента, на котором можно было обосноваться и быть спокойным. Обычно принимаем то, что дьявол приносит. Что Бог тебя не любит, а Бог тебя забыл. Бог не хочет, и Бог оставил, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это как-то быстрее принимается. А то, что покой на основании Священного Писания, почему, очень часто где-то в стороне остается. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы на трудные времена нашей жизни мы в Священном Писании могли найти покой. Слово, которое нам объяснило бы, которое помогло бы нам твердо стоять. А его Бог всегда найдет. Я для себя неоднократно испытывал такое, когда сидишь, рассуждаешь, открываешь Библию, как будто машинально. И тут конкретно и твоя проблема, и ответ на эту проблему лежит. Поэтому мы очень должны благодарить Господа, что у нас есть такое вот Священное Писание. Мы его недооцениваем. Мы часто думаем, что надо еще что-то иметь для того, чтобы найти успокоение. Да, надо иметь водительство, потому что можно и заблудиться. Я помню, когда-то одна сестра, вот настолько она была разговорчивая, но я ее не унижаю, это очень большой грех, если мы над кем-то смеемся. Я просто факт констатирую. Она настолько много говорила, ее назвали мотоцикл. Она как начнет тарахтеть, знаете, как мотоцикл, ее не остановишь. Ну и Бог начинал что-то делать, останавливать. Вы думаете, она понимала, вот я как Иов страдаю. Думаю, какое Иов? Какое Иов? За язык? За язык страдаешь, а не как Иов. И для этого все-таки надо иметь мужество сказать, покой найти правильный для себя. Этот покой, это был не покой, это обман был. Я вспоминаю, когда одному брату, значит, это, правда, было во время Сталина, и тогда садили всех подряд без разбора. Там что-то одно сказал не так, и, пожалуйста, загремел. Ну, и он, значит, сидел в тюрьме в это время. Он был верующим. И после, когда он пришел, и как-то собрались братья вместе, стали рассуждать, и говорят, ну, ты все-таки имеешь какой-то вес перед Господом. Вот Бог тебя благословил, ты же, говорит, сидел все-таки за Слово Божие. Он подумал и сказал, братья, я не за Слово Божие, я за язык сидел свой. Вот он мог набраться мужества и сказать прямо, за что сидел. Говорит, братья, я не за Слово Божие, я за язык сидел. За свой язык. Ну, он, я-то не знаю, что он где там сказал, но где-то, наверное, уж было что-то. И он все на свое место поставил. То есть, братья, не хвалите меня, не считайте меня героем веры, говорит, я не за Слово Божие, я сидел за свой язык. То есть, он правильно нашел покой. Сказал, правильно, это вот не то, что люди думают, вот правильно, что было на самом деле. И потом Писание говорит, пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твою, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. То есть здесь я больше говорил о том, что Бог с нами считается, но я просто говорю о том, что если даже кругом где-то Бог будет гнев изливать, то нам тоже нужно будет найти место, чтобы не броситься в панику. Если и нам станет тесновато. Писание говорит прямо, говорит. Если говорить, те, которые не должны были пить чашу, будут пить ее, то ты, который заработал, как ты избежишь? Помните это место Писания, кто читал? Даже те, которым не суждено было пить эту чашу, они ее будут пить. Но частично, то говорит, ты, который, через которого все это пришло, неужели ты избежишь этого? Вот это место говорит о том, что когда бывает бедствие общего характера, то нельзя думать, что общее, а меня не коснется. Хотя здесь уже, ну, должна быть надежда, упование на Господа, страх. Я помню, недавно мы ехали с братом Ваней, и вы помните, вот эти был дождь очень сильный. И где-то ехали, где-то полвторого ночи было, молния непрерывно, сплошной щеной дождь. Я не знаю, как он ехал, потому что машины стояли на обочине. Ехали через лес, деревья встречались поваленные. Знаете, гром грохочет. А я спокойно еду, говорю, это ж мой отец гневается на кого-то, а на меня что, ничего, собственно говоря, бояться будет. Ну, поняли, я не хвалюсь этим, но я понимаю вот в этом обстановке, когда что-то делается, спокоен. Ну, а если он допустит, ну то что сделаешь тогда? А так я знаю, что это не ко мне относится. Я спокойно. Не знаю, как Ваня ехал, я его не спрашивал. Ему, наверное, труднее было вести машину. Мне было проще лбом уткнувшись, глядеть за дорогой. Но никакого страха абсолютно не было. Хотя вообще по-человечески гремит, кажется, где-то вот вспышки перед тобою. Но никакого страха абсолютно. Я знаю, это Бог гневается, но не на меня. И поэтому мне не страшно. Я знаю, что я должен доехать домой. Должен что разборы вести, потом, ну, гремит. Это не значит для меня все безразлично. Я просто говорю о том, ну, как все-таки нужно найти место покоя. Я уже не говорю, что это гнев, когда гремит гром. Хотя есть такой псалом старый, очень хороший псалом. Там есть такие слова. «И Божий гнев, как гром ужасный, гремит над грешной головой». Вы, наверное, его знаете. Он скоро-скоро разразится, иссякнет благости струя, и дверь спасения затворится. Проснись, о бедная душа. Поэтому вот это место очень важно. Господь говорит, пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Даже не молись о том, чтобы гнева не было, то напрасно он придет. Но для тебя выход. Не вымоли, чтобы его не было. Для тебя выход найти покой и скрыться в этом покое от этого гнева. Чтобы быть спокойным. Ну, а на сегодняшний день, я думаю, когда мы говорим об этом покое, это наши молитвенные комнаты, это наши места, где мы молимся. И они должны быть. Это тоже покой. И, наверное, не один раз испытывали в своей жизни, были трудности, были проблемы, были волнения. Но когда вы заходили в свою комнату, начинали молиться, Бог посещал вас, все успокаивалось, потому что было место покоя, было место, где помолиться. И это место должно быть, потому что если не будет вот этого покоя, о котором я говорю, ты же, говорит, войди в комнату твою, затвори дверь за собою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст себе явно. То если чего не будет этой молитвенной комнаты, то и не найдешь условия Божие место успокоения другой комнаты укрыться от гнева. Можешь ошибиться. Можешь взять не то, что надо, не свое. А Слово Божие – это Слово Божие. Но одно место для меня, а другое не для меня. Вы согласны со мной? Конечно. Я сегодня не сторонник того, что заболел, и сразу палец, рану его, мы исцелились, тут же здоровый стал. Если нет, значит, веры нету. Но если бы это было так, то никто бы нас не умирал бы. Появился насморк, палец на место, протестировал пару раз, и опять живи 100 лет. Заболел опять палец на это место, и опять живи. Ну, так же это же неправда. Есть время жизни на земле. И есть то, где мы имеем полное право молиться, а есть болезнь к смерти, когда тебе уже умирать надо. И все мы будем умирать в свое время. Я не раз говорю, придет время, мы сегодня говорим, тот и тот умер, а потом придет время, скажут, Позднякович умер. И такое будет. А что вы смеете, что не будет? А может, до восхищения? Потом придет время, скажут, Куркаев умер. Ну, а что тут такого? Умер, конечно. Конечно, умер. Если мы не доживем, то будет такое. Скажу, Слава, Коваль умер. Вот, проложите это, потому что такая жизнь наша на земле. Но до этого времени мы имеем полное право молиться, искать воли Господней. Нам же не хочется жить в болезнях. Не хочется жить именно, ну, существовать, по сути дела. Поэтому на все есть свое время. На все, но вот эти покои надо находить. Вот эти ответы надо находить. И они только тогда будут в нашей жизни, когда мы на самом деле будем иметь молитвенные покои наши, где мы молимся регулярно, ищем лица Господня. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. И вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. Уже в наше время на исходе, но я просто хочу уже закончить этой главой. Что еще хочу добавить? Укройся на мгновение. Какой покой уже самый надежный? Это не упадать в грех, не выходить на территорию дьявола. Вы помните, исход израильтян из Египта. Какое было условие? Зайдите в домы ваши, кровью пасхальную агнца, помажьте косяки дверей и перекладину и сидите в этом доме. И когда пойдет губитель и увидит кровь на косяках и перекладине, он пройдет мимо. Но я уже себя добавляю, но если он вас найдет на улице, помажете косяки кровью, вылезете на улицу, он вас убьет. Находитесь в доме под защитой крови Христа. Если выйдете, что значит сегодня в духовном смысле выйти? В грех влезть? Грешить значит. Когда человек начинает делать грех, то уже стать под защиту крови Христа, надо перестать его делать, попросить прощения у Господа. Господи, прости. И тогда кровь Христа начинает действовать. Если человек делает грех и не просит прощения, он открыт для дьявола. Вы меня хорошо слышите? Зайди в покои и скройся под защитой крови Христа. И иначе могут быть проблемы. Мы-то об этом не думаем на сегодняшний день. Но на самом деле это так. Поэтому пусть Господь благословит нас. И Он здесь говорит, что почему? Потому вот Господь выходит, и все. Это определение. Оно не подвергается никакому изменению. Вот Господь выходит наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть Господь поможет нам быть под защитой Господней, иметь покои молитвенные, иметь покои от Слова Господня в различных сферах нашей жизни, не выходить на поле греха, и тогда жизнь наша будет успешной, благословенной, и когда мы оставим эту землю, то окажемся в святой вечности, в небесном царстве. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.